Кира. 2 июня 2017 года. Какая же я все-таки дурочка. Совсем не умею вести себя с мужчинами. Прямолинейно, как бронепоезд. Не подумала о том, что могу задеть чувства Бориса. Права, мама. Мужчину просто найти. Сложно удержать. Такие невеселые мысли бродили с утра в моей голове. За ними я даже забыла про злосчастный букет и обещание рассказать о нем Савельеву. Чтобы не сидеть, глядя на молчащий телефон, и не ждать звонка или визита Бориса, я решила поехать к Серафиме. Надо же разобраться до конца с этими странными письмами и таинственной пещерой. Жаль, конечно, что Борис не захотел обсудить со мной эту тему. Вдруг вдвоем мы бы приблизились к ее разгадке. Не хотелось огорчать бабулю синяками под глазами, поэтому я привела себя в порядок, сделала легкий макияж, надела довольно легкомысленное платье в горошек и, сложив папку с бумагами в объемную плетеную сумку, отправилась за город, в больницу. И только выйдя из такси, обнаружила, что забыла дома телефон. Ну что ж, так даже лучше. Не буду каждые 5 минут проверять, не звонил ли Левандовский. Серафиму Лаврентьевну я застала в палате за чтением книги. Старушка тут же заложила страницу каким-то конвертом и отложила томик на тумбочку. «Что-то я сегодня разленилась, Кирочка, на прогулку не пошла. Давай с тобой тут, в комнате, посидим, поболтаем. Надо только проветрить, душно как-то. Наверное, опять к грозе». «Конечно, сейчас откроем окна, впустим свежий воздух. Вроде сегодня дожди не обещали». Я распахнула окно, выходящее в больничный садик, и с наслаждением вдохнула запахи молодой листвы, распускающейся черемухи и свежескошенной травы. По дорожкам прогуливались пациенты, ловя еще мягкое июньское солнышко. Достав из сумки заветную синюю папку, я разложила бумаги прямо на подоконнике. Под задорный щебет птичек мы принялись рассматривать ее содержимое. «Прадед твой, Георгий, не был склонен к глупым фантазиям. По крайней мере, ничего подобного я о нем не слышала ни от маменьки, ни от тетки Ирины. Скорее, это Лаврентий в детстве был фантазер и выдумщик. Говорят, мечтал стать путешественником и охотником. Прямо как Алан Квотермейн, герой, упомянутый в письме книги. А стал торговцем, продолжил семейное дело», — подытожила Серафима Лаврентьевна. «Я помню, что Стефан перед самой войной тоже говорил маме и тетушке, что это все выдумки, и письма советовал сжечь от греха подальше. Хорошо, что они сохранились. Все же какая-то память». «Бабуля, а если предположить, что мальчиков вряд ли отпускали одних гулять далеко от дома? Где они могли играть?» Серафима задумалась, вглядываясь куда-то в глубину сада. «Помнится, папенька вспоминал свою гувернантку, миску, как он ее называл. Это ведь ее упоминает Георгий в письме. Гулял он чаще всего под ее присмотром. А у гувернантки, как говорили, был роман с кладовщиком торгового дома Поповых. Как же его звали? Смешное такое имя. А где работал этот кладовщик? Куда они могли ходить?» «Да во дворе нашего дома и работал. Строение там такое, кирпичное. В нем раньше склады размещались. Оно и сейчас там стоит. И конторка в нем его была. Значит, мальчишки Жора и Лаврик могли играть где-то рядом с этим складом. Давай-ка посмотрим на план. Он хоть и на тонкой бумаге, но линии можно разглядеть. Во мне проснулась профессиональная привычка работать с чертежами и планами. Погоди-ка, очки надену». Бабушка всмотрелась в потертый листок. «Да вот же он, склад этот. Ну не думаешь же ты всерьез, что твой прадед действительно там спрятал что-то ценное? Это скорее семейная легенда, чем правда». И она печально вздохнула. Но я была воодушевлена идеей немедленно исследовать возможный тайник прадеда и стала собираться. Да и бабуле пора было на обед, медсестричка уже заглядывала в палату. «Пойдем-ка, провожу тебя до столовой», — предложила я, складывая бумаги в сумку. Я уже собиралась закрыть окошко, когда Серафима воскликнула. «Вспомнила! Кирочка, я вспомнила!» Шлёма его звали, кладовщика-то. Точно, Шлёма. Шлёма, Шлёма, крутилось у меня в голове. Я из Одессы, здрасте. Почему именно из Одессы? Бабуля, ты гений. Действительно, Шлёма. По-другому и быть не может. Я чуть не запрыгала от радости. Загадка разрешилась, стоило мне вспомнить одесского гида, с юмором рассказывавшего нашей экскурсионной группе о специфическом местном лексиконе. Шлёма — так одесситы называют глупца и неудачника, а еще это сокращенное от шалом. Вот вам и Соломон. Не загружая ничего не понимавшую бабулю ветвистой логикой своих рассуждений, я чмокнула ее в щеку и поспешила к выходу, чуть не сбивая попадавшихся в коридоре пациентов, тянувшихся в столовую. Окно в комнате Серафимы Лаврентьевны так и осталось приоткрытым.